Часть четвертая. Этикет, привычки, особенности. Кому? Маргарита Бром. От кого? Денис Никитин. Тема «Заповеди». Здравствуйте, Маргарита Борисовна. Выношу на ваш суд заповеди, написанные мною, смиренным бескудниковским отшельником по имени Дэн, в помощь всем, кто имел счастье или несчастье вступить в деловые отношения с китайцами, а также тем, кто только что собирает это сделать. Заповедей всего 15. Заповедь первая. Знайте, что они не такие, как вы. Они мыслят иначе, они иначе смотрят на мир. Чтобы правильно их понимать, надо познать их. Заповедь вторая. Умейте торговаться. В Китае торг уместен всегда и всюду. Это древний красивый обычай, превратившийся в своего рода деловой ритуал. Не поторгуйтесь, не договоритесь и неуважаемы будете. Заповедь третья. Станьте для китайца своим, и воздастся вам старицей. Заповедь четвертая. Лучше ударить китайца по физиономии, чем подпортить ему лицо. Заповедь пятая. Не стоит загонять китайца в угол, возмездие будет ужасным. Заповедь шестая. Помните, что слабый не только должен ждать великодушия от более сильного, но и сам идти на уступки. Заповедь седьмая. Отриньте высокомерие и будете вознаграждены. Заповедь восьмая. Не забывайте ни на миг, что китайцы — существа коллективные, и против коллектива никогда и ни за что не пойдут. Заповедь девятая. Учтите, что все важные решения принимаются только высшим руководством компании. Заповедь десятая. Не обольщайтесь, уповая на китайские законы, и не ищите правды в китайском суде. Договаривайтесь, договаривайтесь и договаривайтесь. Заповедь одиннадцатая. Умейте отделить ложь от правды, ибо китайцы — великие выдумщики. Заповедь двенадцатая. Всегда храните самообладание. Главное — это спокойствие, одно только спокойствие и ничего, кроме спокойствия. Заповедь тринадцатая. Никогда не спешите и будете счастливы. Заповедь четырнадцатая. Дойдя до последних рубежей, стоит на них несокрушимо. Заповедь пятнадцатая. На упрямство отвечайте выдержкой и настойчивостью. Капля камень точит. Надеюсь, что вам, Маргарита Борисовна, понравилось. Ваш Дэн, смиренный бескудниковский отшельник. По скриптум. А вот слова мудреца, гармонично дополняющие мои заповеди. Кунзы сказал. Благородный муж думает о 9 вещах. О том, чтобы видеть ясно, о том, чтобы слышать четко, о том, чтобы лицо его было приветливым, о том, чтобы поступки были почтительными, о том, чтобы его речь была искренней, о том, чтобы его действия были осторожными, о необходимости спрашивать других, когда появляются сомнения, о необходимости помнить о последствиях своего гнева, о необходимости помнить о справедливости, когда есть возможность извлечь пользу. Конфуций. Суждение беседы. Кому? Виктория Остапчук. От кого? Денис Никитин. Тема «Дети». Привет, Викусик. Из-за перенаселения современная китайская семья может иметь только одного ребенка. Согласно закону, за сверхплановых детей семья должна заплатить большой штраф. Китайцы, разумеется, никаких штрафов платить не хотят и прячут своих детей в деревнях у родственников. Если, конечно, родственники есть в какой-нибудь глухой китайской деревушке. Но здесь же все с ума сходят по мальчикам, поэтому если первая родилась девочка, то через 4 года закон разрешает родить еще одного ребенка, последнего. Получился мальчик? Превосходно. Опять девочка? Все, баста, больше никаких попыток. Вот и получается так, что вследствие подобной демографической политики на каждую сотню девочек приходится 130 мальчиков. Данные официальные. В итоге молодым китаянкам повезло. В Китае катастрофически не хватает невест, а жениться все же надо. Так что здесь на расхват все невесты, как красивые, так и не очень. Даже очень некрасивые китайской девушки шансы на замужество велики. Вот так-то. Наблюдал на открытой террасе ресторана, что напротив отеля, в котором я остановился, местную свадьбу. Китайская свадьба, честно говоря, меня не впечатлила. Гости подтягивались к воротам с роскошно упакованными коробками и букетами цветов. У ворот стоял длинный стол, на который дары складывали. Там же бегал пожилой дядечка, который что-то черкал в блокноте и, кроме того, принимал красные конверты, должно быть, с деньгами. Как я догадался, дядечка записывал, кто именно чего и сколько подарил. В воротах стояли жених и невеста, обменивавшиеся серией поклонов с каждым из гостей. Платье у невесты было не белым, как мы привыкли видеть, а красным золотым шитьем. Жених красовался в традиционном черном костюме. Пройдя внутрь, гости организованно рассаживались за круглые столы, и когда все, наконец, расселись по местам, в зал торжественно вошли жених и невеста в сопровождении свиты из 5 человек. Они расположились за центральным столом, посидели немного, играла музыка, а затем встали и начали обходить все столы, чокаясь, выпивая с каждым из гостей. Я уверен, что они пили воду или сок, от спиртного да еще в таких дозах, при таких темпах их очень скоро развезло бы. Свадебный пир продолжался около 1,5 часов. Гости высидели их за столом, ни танцев, ни другого ничего не было. Вернемся к детям. Ты и представить не можешь, как носятся с ними здесь. Балуют, хотя дети ничего, вменяемы. Стоит родителям чуть повысить голос, становятся паиньками. Шумны они, правда, китайские детки, не в меру, но это так, в частности. До свидания, Денис. Постскриптум. Учитель сказал, кто может выйти, минуя дверь? Так почему же никто не идет по моему пути, Дао? По китайским поверьям, супружеская чета, мечтающая о сыне, должна в течение 7 дней до зачатия употреблять в пищу как можно больше бобов, бананов, грибов, моркови, салата латука, репчатого лука, огурцов, инжира и лапши, и ни в коем случае не есть мясо и соленье. Мясо, рыбу и соленье муж и жена должны есть в том случае, если они хотят иметь дочь. Кому? Елизавета Кузьмичева, от кого? Денис Никитин, тема «Китайская сказка для взрослых». Товарищи-пьяницы. Студент Че был не из очень богатой семьи, но сильно пил. Бывало, если на ночь не осушь чаши 3, никак не может уснуть. Поэтому винный кувшин у его постели никогда не стоял пустым. Однажды ночью он вдруг просыпается и, повернувшись на постели, слышит, как будто кто-то спит с ним рядом. Думал было, что это его же одежды завалились и накрыли его. Пощупал, да нет, то что-то шероховатое, словно трава, вроде кошки, но побольше. Зажег свечу лис. Напился пьяным и лежит, как пес. Посмотрел в свой кувшин. Пусто. И сказал, улыбаясь, это значит, мой товарищ по пьянству. Не решился будить лиса. Накрыл его своей одеждой, положил на нее руку и лег спать. Однако оставил свечу гореть, чтобы посмотреть, как будет менять свой вид. В полночь лиса потянулась, зевнула, Че засмеялся и сказал, чудесно, знаете вы, спали. Снял одежду со спящей лисы, посмотрел. Оказывается, на ее месте красивый молодой ученый в парадной шапке. Поднялся и поклонился студенту, благодаря его за то, что он был так великодушен и не убил его. — Я безумно люблю это рисовое зелье, — сказал ему Че. — А люди считают меня дуралеем. Ты ж теперь мой Бао-Шу. Примечание. Бао-Шу и Гуан-Джуан жили в стране Ци в 7 веке до нашей эры. С юности они были дружны между собой. Гуан-Джуан говорил, что отец и мать его родили, но понял его и знает только Бао-Шу. Если я не внушаю вам недоверие, то будьте моим дорогим другом, повинному добру. Втащил нового друга на кровать и стал с ним опять спать, приговаривая, приходи почаще, не стесняйся. Лис согласился. Когда Чен проснулся, лис уже ушел. И вот он приготовил полный жбан отличного вина и затем стал ждать приятеля. Вечером тот и в самом деле пришел. Сели колени к коленям и стали весело пить. Лис пил много, сыпал отличными прибаутками, острил. Чи выражал свое огорчение, что столь поздно обрел себе такого друга. Алис говорил ему: «Уж столько раз я пил у тебя чудесное вино. Чем, скажи, отблагодарить тебя за радушие?» «Об удовольствии, доставленном тебе каким-нибудь кувшином вина, стоит ли давать себе труд толковать?» — обрывал студент. «Пусть будет по-твоему», — соглашался Лис. «Однако ты сам, бедный студент, достать тебе этих, как говорится, денег на посохи нелегко, даже очень нелегко. Надо будет придумать тебе средство к пьянству. Примечание. Денег на посохи, то есть денег на вино. Ученый Жуансю, 270-311 годы, презирая всех и вся, ходил пешком, демонстративно привязав 100 су к своему посоху, чтобы все видели, что он идет пить. Пьяные деньги поэтому часто называются в китайской литературе деньгами на посохи». На следующий вечер он пришел и говорит студент: «Вот что, брат, в 3 верстах отсюда у дороги валяется серебро. Иди скорее и забери». Че побежал туда рано утром и действительно нашел 2 ланы. Лан или лана — меновая единица в Старом Китае. Сейчас же он купил отличных закусок к предстоящей ночной выпивке. Лис опять указал ему, что за его же двором в яме лежит клад, который стоит вскрыть, и действительно Че нашел там меди на 100 лан. Нашел и говорит: «Есть здесь в Машне, есть, говорю, в самом деле, брось горевать, будто вина не купить». «Неправда», — говорит Лис. «Разве долго будет держаться вода в колее? Нет, надо будет опять что-то придумать». Через некоторое время Лис опять говорит студенту: «На рынке сейчас очень недорого можешь купить подсолнухи. За этот драгоценный товар следовало бы держаться, на нем выйдешь». Че так и сделал. Но купил подсолнухов 40 пудов. Все смеялись над ним и ругались, однако в скором времени наступила большая засуха, и пшеницы и бобы посохли. Можно было сажать только подсолнухи. Че продал свой запас в 10 раз дороже против своей цены и сразу же стал богатеть. Купил и засеял огромное поле тучной земли, но каждый раз спрашивал Лиса, что сеять. Сеял пшеницу, был урожай пшеницы. Сеял просо, подавал спросы. Спрашивал он у Лиса также и о том, когда сажать, раньше или позднее. Как тот решал, так он и делал. Лис с каждым днем все более и более привязывался к Сингече, называл его жену заловкой, а на сына уж смотрел как на своего родного. Но когда Че умер, Лис больше уже не появлялся. Пу Сун Лин рассказывали о Джае о необычном. Постскриптум. Лиса осторожна и недоверчива, хитра и лицемерна. Ее мясо и внутренности обладают целебными свойствами, помогают при отравлениях, лихорадке, истерии. Лисья кровь помогает сохранить разум в состоянии опьянения. Лиса-долгожитель, живет 1000 лет. 9-хвостая белая лисица, жившая в горах Ту, явилась легендарному китайскому императору Ю-Ю, и он женился на ней. Небесная лисица имеет 9 хвостов, и золотистую шерсть она может проникать в тайны мироздания. Лиса любит вмешиваться в человеческую жизнь. Она обольщает, губит, помогает, наказывает, дарит радость и богатство. Все зависит от обстоятельств. Лиса по-своему справедлива, ох, это непостижимое по-своему. Лиса — мастер наваждений. Лиса непостижима в своих поступках, но это только на первый взгляд. И самое главное, чем больше я узнаю китайцев, тем больше они ассоциируются у меня со сказочными лисами-оборотнями. Просто поразительное сходство. Кому? Владимир Крашенинников, от кого? Денис Никитин, тема «Подарки» и не только. Здравствуй, Вова. Я всю жизнь считал, что дарить подарки — приятное занятие или тяжкая обязанность, в зависимости от того, кому ты их даришь. В Китае я понял, дарить подарки — это целая наука, которую дотошные, склонные к самосовершенствованию китайцы возвели в ранг искусства. Нет, некоторые сходства с нами есть. Дарение острых предметов в Китае считается дурным предзнаменованием, предвещает ссору дарителя с тем, кому он острые предметы подарил. Но хуже всего подарить кому-то 4 одинаковых предмета. 4 — число смерти. Лучше попросту сказать китайцу, чтоб ты сдох, проще будет. Гораздо лучше тряхнуть мошной и подарить не 4, а 8 одинаковых предметов. То-то будет радость. Кстати, подарив китайцу 8, ну, скажем, пачек чая пуэр, например, можно получить подарочку этих самых пачек от него обратно. Согласись, что подобный жест любого европейца поставит в тупик. Как это понимать? Мне достаточно и 6, или такого барахла у меня у самого навалом, так что получить возврат? Нет, совсем не так. Дело в том, что 8 число счастливое, и осчастливленный вами китаец вежливо решил поделиться частью удачи своим благодетелем, вернув вам часть подарка. И не надо теряться, если китаец решительно возвращает вам ваш подарок. Не отнекивается нехотя, а именно решительно возвращает, даже заявляя при этом, что как вы могли подумать, что у меня нет дома такой вазочки или что-нибудь еще в таком духе? Нет, он просто хранит свое лицо, давая вам понять, что он человек обеспеченный и даже очень, к тому же, не жадный. Вообще у китайцев совершенно нормальным и чуть ли не обязательным считается отказываться 2-3 раза от подарка, прежде чем принять его. В свою очередь даритель должен вопить о ничтожности своего подарка и о том, что он сильно огорчится, если подарок не будет принят. Такова уж загадочная китайская душа, что дорогой подарок, упакованный в белую обертку, только расстроит китайца, так как белый и черный тоже цвет траура. Лучше подарить какую-то безделушку, но непременно завернутую в красную бумагу, перевязанную золотой лентой. Китайцы, зачастую придающие условностям значение больше, чем сути, будут рады такому презенту, ведь красные и золотые цвета предвещают удачу. Короче говоря, в Китае самому подарку отведено последнее место. Раз важнее то, как он упакован, как его преподносят, какие слова говорят при этом. Ритуал, понимаешь, древние обычаи. Кстати говоря, от угощения в гостях тоже принято отказываться несколько раз подряд, чтобы не прослыть жадиной. Хозяева должны всячески занижать качество поданного угощения, а гости спорить с ними и восхвалять угощение. Обедая в гостях, китаец напоследок непременно оставит немного еды на тарелке, чтобы показать хозяевам, что наелся досыта. Если тарелка гостя по окончании обеда казалась совершенно пустой, то она воспринимается хозяевами как укор. Не накормили, мол, досыта. Вот такие традиции. Пока, Денис. Постскриптум. Одного понять не могу. Кому пришло в голову включить громкое рыгание за столом в местный перечень хороших манер? Аппетит у меня, разумеется, отбивает начисто. Разве не лучше просто сказать «спасибо, было очень вкусно», хоть убей, не могу поверить, чтобы старина Конфуций вел себя подобным образом. Вспомнилось к месту. Учитель сказал, если в человеке естественность превосходит воспитанность, он подобен деревенщине. Если же воспитанность превосходит естественность, он подобен ученому-книжнику. После того, как воспитанность и естественность в человеке уравновесят друг друга, он становится благородным мужем. Хорошо, хтрыгают они. Ладно, замнем эту тему. В следующем письме расскажу тебе еще немного о местных приличиях. Совершенствуйся, друг мой. Рано или поздно станешь благородным мужем. Кому? Александр Никитин, от кого Денис Никитин. Тема «На перекрестках местных улиц». Здравствуйте, родители! Побывав в нескольких крупных, таких как Пекин и Шанхай, и множестве небольших городов Китая, возьму на себя смелость утверждать, что наша поговорка «в тесноте да не в обиде» как нельзя лучше подходит для характеристики, нет, лучше так, подходит в качестве главного принципа китайского бытия. Представьте себе, шумная на вид толпа китайцев, потрясающе миролюбива и спокойна. Очень редко приходилось мне быть свидетелем свежевспыхнувших уличных ссор. И смотрят они друг на друга хоть равнодушно, но без неприязни. И не огрызаются, если их случайно заденешь. Снова в действии правило золотой середины. Будь уравновешенным и терпимым к ближнему. Небывалый случай. Если автомобиль сломался на дороге, то пешеходы по собственному почину помогут водителю откатить его к обочине. Не водители стоящих позади автомобилей, которым сломавшийся преградил путь, а обычные пешеходы. Да, китайцев надо приучать уступать места старушкам в транспорте, как, впрочем, у нас. Но упавшего на асфальт они равнодушно обходить не станут, отнесут в тени, сдадут на руки полицейскому. Правда, те, кто сладко спит на обочине или на скамейке, тормошить не станут. Ну, устал человек, пусть отдыхает. Китая до чертиков всяческих тележек, управляемых одной человеческой силой. Тележки большей частью заслуженные, старые, колеса часто ломаются, в результате тележки опрокидываются, и груз рассыпается. Был свидетелем таких происшествий раз 10, и всегда окружающие помогали собрать поклажу, если можно приладить колесо на место. При наблюдении за поведением китайцев впечатление создается противоречивое. Хватает всякого, и хорошего, и плохого. С одной стороны, вроде предупредительно относятся друг к другу, а стоит вспомнить, как толкались китайцы при посадке в поезд на центральном пекинском вокзале, и не хочешь, а вспомнишь. Инь и ян взаимосвязаны, предположено, начало. У меня, как всегда, все в порядке. Крепко целую, ваш Денис. Кому? Маргарита Бром, от кого Денис Никитин, тема «Кадровая политика». Здравствуйте, Маргарита Борисовна. Джуан Гун, став управляющим в семье Цзи, спросил о сущности правления. Учитель ответил: «Будь примером для тех, кто служит. Прощай мелкие промахи, подвигай талантливых». Джуан Гун спросил: «А как распознать талантливых и выдвигать их?» Учитель ответил: «Выдвигай тех, кого знаешь. А из кого и не знаешь, то разве люди смогут их скрыть?» Использовать древность во благо современности, велел китайца Мао Цзэдун. Неважно, какого цвета кошка, белого или черного, важно, чтобы она ловила мышей, сказал Дэн Сяопин. Два этих высказывания руководителей Китая учат, что во всем, в том числе и в кадровой политике, надлежит поступать по-конфуциански, прагматично, что выгодно и эффективно, то хорошо и правильно. Добавить нечего. С уважением, Денис Никитин. Кому? Елизавета Кузьмичева, от кого? Денис Никитин, тема «Китайская сказка для Алисы». Был у одного торговца тканями ученик, старательный, но глупый. Все он делал не так, как надо. Однажды после очередного промаха ученика торговец сказал ему: «Впредь, когда решишь что-нибудь сделать, вначале подумай, и только потом действуй, и заруби себе на носу. Увидишь несделанное дело — сделай его. Увидишь несъеденное кушанье — съешь его, не зевай. Будешь поступать так — станешь примером для других». Запомнил ученик слова хозяина. Однажды хозяин ушел куда-то, а ученик начал убираться в лавке и вдруг увидел доску, на которой торговец мелом записывал долги своих покупателей, а на жертвенном столике перед алтарем предков еду и вино. Вспомнив поучение хозяина, ученик, не раздумывая, стер все записи долговой доски, после чего съел кушанье и выпил вино. Вернулся хозяин и увидел, что долговая доска чиста, а жертвенный столик пуст. Удивился он и спросил ученика: «Куда ты убрал подношение Богу?» «Я съел их, хозяин», — спокойно ответил ученик. «Как ты посмел?» — рассердился торговец. «Так вы же сами говорили, увидишь несъеденное кушанье, съешь его, не зевай», — ответил ученик. Ничего не смог ответить на это хозяин. Но тут взгляд его упал на чистую долговую доску, и он снова осерчал: «Какой олух стер мои записи?» «Нет, и я стер их», — все так же спокойно ответил ученик. «Ведь вы сами сказали мне, увидишь не сделанное дело, и сделай его. Эта доска висела нечищенной ни один день, вот я и почистил ее». Торговец чуть не лопнул от злости. «Болван!» — заорал он. «Дуралей! За что не возьмешься, все испортишь. Голова у тебя совсем не соображает, да я во сне соображаю лучше, чем ты наяву». Ученик и эти слова запомнил. На следующий день около полудня, когда торговец спал, один из его друзей прислал ему приглашение на обед. Ученик принял у посыльного письмо и отправился в хозяйскую спальню, где дважды поднес письмо к лицу торговца. Тот никак не отреагировал. Ученик положил приглашение на грудь хозяину и тихо вышел из спальни. Проснулся хозяин, увидел приглашение, прочел его и позвал ученика. — Почему ты не разбудил меня, черепаший сын? — спросил торговец. — Но вы же сами говорили, что во сне соображаете лучше, чем я наяву, — отвечал ни в чем не бывал ученик. — Когда вы спали, я дважды показал вам это приглашение. Как только получил его, но вы продолжали крепко спать, так в чем же моя вина? — Кому? — Владимир Крашенинников, от кого? — Денис Никитин. Тема эпистолярно-письменная. Здравствуй, Вова. Настала пора написать тебе о письмах, точнее, о правилах китайской переписки. Не секрет, что китайцы традиционно придают огромное значение этикету, ведь, по их мнению, этикет является главной составляющей их поведения. Дружелюбие, готовность помочь ближнему, терпимость, сдержанность, такт и учтивость. Весь этот набор конфуцианских добродетелей способствует утверждению гармонии в обществе и делает правильное лицо. Это фетиш китайцев. Мало быть внимательными друг к другу, поздравлять с праздниками, выражать сочувствие, интересоваться новостями. Надо еще уметь правильно, то есть красиво, на мой взгляд, выспренно выражать свои мысли. Школьный товарищ отца именуется в письмах драгоценным мудрейшим дядюшкой. Если более официально, то достойнейшим старшим, чья мудрость подобна жемчужине. Коллега по работе, с которым вы дружите уже не первый год, почтенным господином таким-то. Подруга сестры — милосердной госпожой. Даже младшего братишку надо в письме величать прилично, как минимум уважаемым господином. Что китайцы думают о собеседнике, всегда останется тайной за семью печатями. Они умеют при любых обстоятельствах оставаться изысканно вежливыми, именуя даже самых недостойных уважаемыми господами или дорогими друзьями на худой конец. Цветистые обороты и подчеркнуто учтивые выражения — вот отличительные особенности китайской речи, как устной, так и письменной. Позволю себе каламбурчик. Не только цветистость стиля имеет значение, но и цвет бумаги, на котором написано послание. Например, в знак чистосердечия и отсутствия дурных помыслов, искреннего или нет, это не столь важно, для письма обычно выбирается красная бумага. Так, по местным понятиям, красный цвет, цвет огня, символизирует чистоту помыслов и поступков, страсть, силу, честность, милосердие, любовь, все, что делается от чистого сердца. А вот на желтой бумаге китайцы предпочитают писем не писать. Долгие века желтый считался императорским цветом, был во всех ипостасях запрещен для использования людьми, не принадлежащими к императорской семье. Дерзнувших нарушить эту установку, карали как за святотатство. В качестве доказательства искренности и дружеских чувств китайцы могут приложить к посланию, приглашению или поздравлению какой-нибудь небольшой подарочек. Оно и верно, дела говорят лучше всяких слов. Разумеется, ответного подарка ждать долго не приходилось. Вот как бы выглядела наша с тобой переписка, будь мы образованными китайцами, я бы написал. Достопочтенный господин Во, пребывая в долгой, иссушающей душу разлуки с вами, я постоянно вспоминаю о вас. Вот и сегодня, проходя по рынку в Гуанчжоу, я приобрел для вас одну безделицу, вырезанную из яшмы фигурку старца, восседающего на лошади. Примите же этот мой скромный дар в знак моего безграничного восхищения вашей мудростью и как напоминание о том, что в далеком Китае у вас есть преданный друг, пребывающий в полном благополучии. Доживите в менее беспокойные времена, ваш Дэн. А ты бы ответил так. Глубоко уважаемый друг мой Дэн, являющийся примером для подражания. Вы оказали мне недостойному огромную честь, вспоминая обо мне во время путешествия и утруждая себя хлопотами по пересылке подарков. Радость моя от вашего дара безгранична, так же, как и ваша безграничная доброта. Прошу вас оказать мне честь и принять от меня дар моей признательности, карманный механический фонарик. Ищу себе мыслью, что эта безделушка пригодится вам во время путешествия и позже. Дела мои идут хорошо, и что разлука с вами доставляет огорчение. Да пребудет с вами благословение неба, ваш Во. Ну, как, проникся? Кстати, и в наши дни многие китайцы все еще прибегают к услугам профессиональных писарей. Даже образованные, умеющие читать и писать. Дело в том, что профессионал напишет письмо каллиграфическим почерком и украсит его красивым орнаментом. А вот тебе цитаты из суждений и бесед на тему «Будь проще». Цзилу спросил, когда услышу о деле, которое надо исполнить, следует ли мне немедленно исполнять? Учитель ответил, у тебя живы отец и старшие братья. Как же можно тебе немедленно исполнять то, что услышишь? Жань Ю спросил, когда услышу о деле, которое надо исполнять, следует ли мне исполнять немедленно? Учитель ответил, как услышишь, то же исполняй. Тогда Гунь Сихуа спросил, когда Цзы Лу задал вопрос, вы ему сказали, что еще живы отец и старшие братья. Когда же Жан Ю задал вопрос, вы ему сказали, что он исполнял, как только услышит. Я в недоумении, прошу разъяснений. Учитель ответил, Ю трусоват, поэтому я его подбадриваю. А у Цзы Лу храбрости на двоих, поэтому я его сдерживаю. Пока. Твой друг Денис. Постскриптум. Информация к размышлению. Китайские философы считают, что существует четыре яда, которые отравляют жизнь человека. Гнев, страх, самомнение, жалость к себе. Кому? Виктория Стопчук, от кого? Денис Никитин. Тема «Книга перемен». Привет, Викусик. Учитель сказал, если бы мне прибавили несколько лет жизни, то я имел бы возможность 50 лет изучать книгу перемен и, возможно, избежал больших ошибок. Некоторые считают Индзин, книгу перемен, древнейшую книгу мира. Индзин не просто гадательная книга. Индзин куда более глубокая книга, мудрая и познавательная. А еще здесь верят, что эта книга приносит удачу. Индзин возникла в Китае более 4000 лет назад. Говорят, что ее автор, легендарный китайский император Фуси, задался целью выправить отношения мужчины и женщины, родителей и детей, человека и общества, и создал эту книгу. Основа Индзин — три граммы, именуемые Багуа, их всего 8. Три грамма, состоящие из 3 сплошных черт, называется Ян, световая или да утверждение. А те из 3 грамм, что содержат 2 сплошные черты, преимущественно Ян. 3 грамма, состоящие из 3 прерванных посредине линий, называется инь, теневая или нет, отрицание. А 3 грамма, содержащие 2 прерывающиеся посредине линии, преимущественно инь. 2-3 грамма образуют гексаграмму. Поскольку 3 грамм 8, то гексаграмм, соответственно, 64. Гексаграммы тоже могут представлять как начало ян, так и начало инь, в зависимости от количества в них сплошных или прерывающихся посредине черт. Каждая гексаграмма, для большего удобства, имеет свое название и номер. Нечетные гексаграммы считаются гексаграммами ян, четные — инь. Каждая гексаграмма обозначает ту или иную жизненную ситуацию, описываемую в связанном с гексаграммой предсказании. Предсказание состоит из 2 частей — суждение и отражение. Суждение является чем-то вроде доброго совета, облеченного в форму афоризма, вопрос или утверждение. А отражение, названное так из-за того, что, будучи ответом на вопрос или толкование ситуации, обычно является обратным отображением суждения. Моя любимая гексаграмма имеет 26-й номер. Она называется «Да-чу» — «Воспитание великим». А вот ее трактовка. «Воспитание великим» — благоприятна стойкость. Кормись не только от своего дома. Счастье, благоприятен брод через великую реку. Не бойся выйти за рамки и совершить действия, которые шокируют окружающих. Тогда обстоятельства изменятся к лучшему. В наши дни распространен упрощенный метод гадания по книге перемен, для которого нужно всего 3 монеты. Расскажу о нем как примере китайского практицизма. Сначала нужно задать, можно про себя, в смысле в уме, вопрос, на который нужно получить ответ. Затем следует 6 раз подбросить 3 монеты, чтобы получить 6 черт и составить гексаграмму. Принцип таков. Если большинство или все монет легли вверх орлом, то это сплошная черта. Если решкой, то, соответственно, прерванная посредине. Черты следует располагать одну над другой, начиная снизу. И напоследок надо найти гексаграмму и прочитать соответствующий номер ответа. Можно обойтись и 1 монеткой. Выпал орел, рисуем сплошную черту, выпала решка, прерванную посредине. В приложении найдешь таблицу с номерами гексаграммы толкования. Но помни, спрашивай, да не переспрашивай, а то добра не будет. Целую, Денис. Постскриптум. Однажды к одному мудрецу-отшельнику пришел странник и, приветствовав его, спросил наставление. Ведомо мне, что владеет твоими помыслами и лишает тебя радости бытия, — внимательно посмотрев на гостя, — сказал отшельник. Всю свою жизнь посвятил ты поискам совершенства в людях. Так, не найдя его, не можешь обрести душевный покой. — Ты прав, о мудрейший, — ответил, вздыхая странник. — Я действительно всю свою жизнь ищу совершенного человека, мужчину или женщину, но, вы так, никого и не нашел. — Я знаю и лекарство от твоей болезни, — продолжил отшельник. — В общении с каждым из людей ты должен лишь искать то, что тебе по душе, и ничего более, дополняя качества одного свойствами другого и чертами третьего. Тогда в дюжине мужчин ты сможешь обрести хорошего, надежного друга, а в дюжине женщин — великую любовь.